Radiomatic. We'll be right back. pour amorcer la transmission 4-3-0 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet américain Drab Majesty, mené par Andrew Klinko, du deuxième album de Drab Majesty intitulé The Demonstration et paru en 2017. Nous entendions la chanson Behind the Wall. Et c'est le projet russe Delete qui assure une continuité sans faille à Audiomatic. Советует не думать, прогнозы ни к чему, психанул не один умник. Родина шутит, но сам особо не забалуешь. Мы в лучшем из миров, потому что возможен лишь он. Какой же смысл возводить на него поклёб? Горечь порой сладка, но не спасает никого. Так что покинь ряды любителей биться об лёд. Башни и слоновой кости в вишнёвом саду. Чудо как хороша, но сверху не видать низги. Бывает спустишься, внизу уже хотят обнять. А там, где могут обнять, могут и придушить. Прошлое кажется грустным, будущее зловещим. Не мудрено, что в горле нервно ходит кадык. И все же наша народная сказка всегда про надежду. Вопреки резкому лаю из холодной тьмы. Это жизнь! Это жизнь, ее не придумать и не забыть. Если уж родился, то живи. Это жизнь, другой в общем-то нет. А это есть, не любишь, полюби. Это жизнь, сколько ни мечтая покоя, она все равно удивит. Это жизнь, все и вся, от и до, вверх и вниз. Нам некуда спешить. Ты слишком долго сам себе выкручивал руки. Живи хотя бы потому, что пока что не умер. Пускай не ясно, зачем бросаем в топку уголь. И не всегда понятно, зачем суетятся люди. Многое было зря, возможно, почти все. Ты так боялся стать никем и остаться с нулем. Сначала грабил сам себя, глупый мародер. И стучал себе же на себя, извинялся взахлеб. Опирался на все, кроме себя. Бестолочь, это явно лучше простить себе немедленно. Все ошибки так малы перед лицом вечности. Прими это скорее, больше не ютись в убежище. Помни, этот забавный свет и полон и пуст. Ведь неспроста и кормит, и пробует на зуб. Любовь отменит страх, разделим ее судьбу. Ну а пока белый налив откуси да разжуй. Это жизнь! Это жизнь, ее не придумать и не забыть. Если уж родился, то живи. Это жизнь, другой в общем-то нет. А это есть, не любишь, полюби. Это жизнь, сколько ни мечтая покоя, она все равно удивит. Это жизнь, все и вся, от и до, вверх и вниз. Нам некуда спешить. Thank you. Nous venons d'écouter le projet chilien Foex et la pièce titre de son album de Madeira, paru en 2014. Avant Foex, c'était l'artiste Luciano Superviel qui se produisait solo sous l'égide du Bajo Fondo Tango Club. De l'album Bajo Fondo Tango Club présente Superviel, nous avons entendu la pièce Fadango. Et en amorce de séquence, c'était la formation russe d'Elite et la pièce White Transparent du deuxième album Moscovite, sorti en 2017. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe canadien Kids Eat Crayons. Cancerous growth, it's only gold. City's alive but has domestic and female. Gonna say that I'm going away, but you know I gotta find a way. I go out after midnight. Il s'agissait à Audiomatic de la formation britannique 254, menée par les sœurs Colette et Anna Turlow, et sa composition Raptor. Cette pièce est tirée du deuxième album de 254, intitulé The Other Eye, et sorti en 2014. Précédemment à 254, c'était l'artiste américaine Erika Michelle Anderson qui se produit musicalement en tant que EMA. Elle nous interprétait sa chanson 33 Nihilistic and Female, qui est extraite de son troisième album Exile in the Other Ring, paru en 2017. Et pour débuter, le groupe canadien Kids Eat Crayons nous présentait la pièce Winston on Urban Planning, tirée de son deuxième album Dogs at Play Among the Ruins, lancé en 2014. Audiomatic se poursuit maintenant avec la formation Code Ivy. earthquake emergency safety advisory. If you are in an area where damage has occurred, here is what you should do. Be prepared for more shaking. Be sure everyone is wearing sturdy shoes. Clean up broken glass, medicines, flammable liquids, and other hazards. Check all your utilities, gas, electricity, water. Check them carefully and thoroughly. If lines or connections are damaged, turn them off at the main meters. Leave them alone if they are not damaged. Check closets and cupboards carefully. Items inside may fall out when you open the door. Draw some water into the bathtub or large containers. To be safe, sterilize the water before using. Save the water in your water heater and toilet tank. Be sure that children, the elderly, and pets are cared for. Check on your neighbors. Be ready to operate on your own for some time. This has been an earthquake safety advisory. À Audiomatic, nous venons d'écouter le projet italien Limbo et sa pièce Dominio e Sottomissione, composée en 1993 et apparaissant sur l'anthologie Compendium de Lightfall, parue en 2004. Avant Limbo, c'était la formation slovène Layback et la pièce Transnational se retrouvant sur l'album Opus Dei, qui lui a été publié en 1987. Et pour amorcer la séquence, c'était la formation Code Ivy et la pièce State of Emergency tirée de leur premier album Possessed, paru en 1990. En conclusion de cette transmission 4-3-0 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe américain Edward Sharp and the Magnetic Zeros, tiré de son quatrième album Studio Person, lancé en 2016, nous écouterons sa composition Hot Coals. Suivez-nous sur facebook.com/audiomatic-cfou pour avoir accès aux archives des transmissions d'Audiomatic hors du moment de diffusion hebdomadaire qui s'inscrit dans la plage horaire du mercredi de 17h à 18h. Voici donc Edward Sharp and the Magnetic Zeros et la pièce Hot Coals. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Determined in the rain, sat by the road in slow decay. Hot coals. cold. Heady the musk of cinder love, ashes beneath a tender rug. Hot coals. Tomorrow, the tired man is gone.